Он заговорил быстро, стараясь быть спокойным и убедительным. «Слушайте, Гутман, то, что я предлагаю, выгодно всем. Если мы не дадим полиции козла отпущения, ставлю 10 к 1, что рано или поздно они набредут на информацию о Соколе. Тогда, где бы вы ни были, вам придется лечь на дно вместе с птичкой, что, согласитесь, не поможет вам сказочно разбогатеть. Дайте им козла отпущения, и они тут же отстанут». «Вот в этом-то, сэр, и загвоздка», — ответил Гутман, беспокойство которого по-прежнему выдавали одни глаза. «А если не отстанут? А если козел отпущения как раз и выведет их на Сокола? С другой стороны, они, по-моему, уже сейчас отстали. И самое лучшее, что мы можем сделать, это спокойно уйти со сцены». На лбу Спейда начала надуваться вена. «Боже, оказывается, вы тоже ничего не понимаете», — сказал он, сдерживая себя. «Они не спят, Гутман. Они притаились и ждут. Попытайтесь понять это. Они знают, что я по уши увяз в этом деле. Все в порядке, пока я в состоянии своевременно предпринять необходимые шаги. Но если нет, мне крышка». Его голос снова стал убедительно вкрадчивым. «Послушайте, Гутман, неужели вы не понимаете, что нам совершенно необходимо подкинуть им жертву? Другого выхода нет. Давайте отдадим им сопляка». Он кивнул беззлобно в сторону мальчишки в дверях. «Он же на самом деле застрелил и Терсби, и Джакоби, верно? В любом случае, он просто создан для такой роли. Давайте соберем необходимые улики и отдадим его». Мальчишка в дверях сжал уголки губ. Могло показаться, что он едва заметно улыбнулся. Никакого другого эффекта предложение Спейда на него вроде бы не произвело. Смуглое лицо Джоэла Кейро пожелтело. Открыв рот, он уставился на Спейда выпученными от удивления глазами. Его женоподобная грудь нервно вздымалась. Бриджит О'Шонесси отпрянула от Спейда и извернулась так, чтобы видеть его лицо. Ее испуганное смятение в любой момент грозило смениться истерическим смехом. Гутман сидел тихо и невозмутимо, пока вдруг не рассмеялся. Смеялся он долго и от души, а его елейно-притворные глаза плясали от веселых искорок. Отсмеявшись, он сказал: «Ей-богу, сэр, вы большой оригинал, очень большой!» Он вытащил из кармана белый носовой платок и вытер глаза. «Никогда не знаешь, что вы скажете или сделаете в следующий момент. Одно ясно — нечто потрясающее. Не вижу в этом ничего смешного». Казалось, смех толстяка не произвел впечатления на Спейда. Он говорил так, как говорят с упрямым, но вполне разумным другом. «Это самый лучший выход. Когда полицейские...» «Но, дорогой мой, — возразил Гутман, — неужели вы не понимаете, если бы я хоть на миг предположил такую возможность? Нет, даже простое предположение более чем дико. Я люблю Уилмера как своего родного сына, поверьте мне. Но если бы я даже на миг предположил такую возможность, что, по вашему мнению, в таком случае удержало бы Уилмера от того, чтобы выложить полиции все, что он знает о Соколе и о каждом из нас?» Спейд ухмыльнулся, не разжимая губ. «Если возникнет нужда, — сказал он мягко, — мы можем пристрелить его при попытке оказать сопротивление во время ареста. Но я думаю, что так далеко нам заходить не понадобится. Пусть болтает что угодно. Обещаю, что все останется без последствий. Это нетрудно устроить». Розовый лоб Гутмана покрылся складками. Он наклонил голову, смяв о воротник свои подбородки, и спросил: «Как?» Затем с поспешностью, от которой заколыхались все его жировые складки, он поднял голову, повернулся к мальчишке и громогласно захохотал. «Что ты думаешь об этом, Уилмер? Ведь правда забавно?» Темно-каштановые глаза мальчишки горели под густыми ресницами. Он ответил тихо, но отчетливо. «Да, забавно, сукин сын». Спейд тем временем говорил с Бриджит О'Шонесси. «Как ты себя чувствуешь, ангел мой? Тебе лучше?» «Да, гораздо лучше. Только Она так понизила голос, что последние два слова нельзя было расслышать уже в полуметре от нее.